Хам в русской литературе. Хотел того Мережковский или нет, он романтизировал хама. Страсть поисков сверхчеловеческого идеала, хотя бы и отрицательного, там, где его вовсе не может быть, подвела его и на этот раз. Как религиозному мыслителю ему не хватало духовного реализма, как писателю способности создать единую душевно-духовную скульптуру героя, зрело объективированный личный характер, пластику души, завершение индивидуальности. Что такое мещанство вообще? Азиатчина вообще? Босячество вообще? Только пропущенное через любовно-пристрастный взгляд художника, они способны стать источником ярких, пусть и отрицательных образов. Мережковский был холоден к своему хаму, и эту-то холодность он старался искупить мистической экзальтацией. Но он предложил нам тему, будем и за это ему благодарны. Тема эта сквозная в русской литературе, однако понятной она становится только тогда, когда мы сравним ее ветхозаветный контекст с русским взглядом на вещи. Вернемся в шатер Ноя. Его спор с хамом был чисто мужским спором за право лидерства. Божественное право было на стороне отца, потому сын и был посрамлен. Поведение Сима и Иофета тоже понятно. Мужская трезвая оценка иерархических приоритетов и молчаливое принятие стороны отца. Но мог быть в шатре еще кто-то, о ком молчит Библия? Это мать Хама и жена Ноя. Ее положение в споре нельзя просчитать логически, ведь победа и поражение каждой из сторон были для нее только поражением. Этот женский взгляд на тему, невозможный в ветхозаветной традиции, и есть взгляд русской литературы. Меньше всего следует искать здесь сентиментальности. Это реалистический взгляд на романтическую тему, что вообще служит отличительной особенностью русской классики. Скорее тут сквозит материнский здравый смысл и даже практичность. Победа одной родственной воли над другой не может быть полной, после этого неизбежно нарушение цельности. Мир дает трещину, расползается по швам. Значит, придется латать, чинить, хлопотать и так далее. Женский взгляд на хама мы встречаем, например, в прозе Пушкина. Как бы ни был он строг к Пугачеву и как бы ни осуждал за убийство и воровство, за посягательство на основы государственного порядка, он все-таки не позволяет Петру Гриневу торжествовать победу благородства над врагом. Он словно специально запутывает Гринева в сложнейшие отношения с вором вплоть до нравственных обязательств перед ним. Словно посмеивается над благородным происхождением Гринева, так называемым благородным, то оттеняя не менее достойным и более симпатичным так называемым рабством Савельича, то вынуждая присутствовать на совете генералов-самозванца, безусловно, пародийным в отношении будущего военного совета в Оренбурге. Будто Вергилий, автор проводит героя по узенькой тропке, разделяющей хамство и благородство, демонстрируя ее непредсказуемо причудливый маршрут. Стремясь поступить благородно, вернуть игорный долг, Гринев ведет себя по-свински и обижает Савельича. Нарушая в буквальном смысле правила дворянской чести, он спасает Машу от смерти и бесчестия. Где находится точная граница, что разделяет братьев и хама, благородство и его противоположность? Понятно, что она лежит не в области социальных отношений, что она индивидуальна для каждой личности. Понятно, что это не та граница, что отделяет грубость и вежливость, неотесанность и воспитанность, невежество и образованность. Дикая, осторожная песня ярче, выразительней, слащавых, дилетантских и профессиональных тоже стишков. Грубый, но цельный характер, интересней и культурно значительней, воспитанной, образованной, но душевно мелкой и духовно пустой личности. Безнатурный типаж, по определению Лескова. Но Пушкин не был бы духовным реалистом, если бы не показал достаточно точной границы между хамством и благородством. Хамство кончается там, где возникает простодушие, и начинается там, где возникает изобретательность. Впрочем, нет обратного хода. Хамство – всегда изобретательность, не всегда изобретательность – хамство. Чтобы выжить, хамство должно постоянно провоцировать мир на ненормальность, на всевозможные перекосы, например, задавать вопросы там, где их никто не задает. И не по ленности ума, а по простоте душевной и чувству мировой гармонии. Ошибаются те, кто ищет хамство в мещанине, обывателе. Последний всегда остро чувствует дистанцию между собой и культурой. Он скорее идет на ее преувеличение, чем объясняется пошлое нагромождение культурных ценностей в домах новоришей. Ими панически стараются забросать ров. Тем более неверно искать хамство в простом народе. Хулиганы, что, по словам Горького, в воспоминаниях о Ленине в 17 году гадили в дворцовые вазы, были очень и очень изобретательными людьми, с почти декадентскими представлениями об этом. Вспомним, что дед Щукарь не смог привыкнуть к простому деревенскому сортиру. По старинке ходил в подсолнухи, какие уж тут вазы. Нужно ли напоминать, что первым хамом оказался змей, который был хитрее всех зверей полевых, а первой жертвой его хамства была Ева, наивная простушка и обывательница рая, не сумевшая ответить Господу ничего более вразумительного, кроме «змей обольстил меня, и я ела». Но только в хаме хамство обретает человеческий образ. Изобретательность. Но тут мы слышим вкрадчивый хамский шепоток. «Вот ты и попался, милый». Какая же изобретательность, когда раньше было заявлено, да еще и Аверинцева сюда приплел, что хам — человек естественный, то есть немудрящий. Неувязочка получается. Это видимое противоречие надо отнести к одной из самых изобретательных уловок мирового хама, способной смутить лишь того, кто ничего не знает о его происхождении. Между тем, никакого противоречия тут нет. Естественность и душевная простота не одно и то же. Простодушный деревенский мужик чувствует себя неловко в столице, но деревенский хам быстро схватывает, что почем, и через годик-другой, глядишь, имеет собственное дело в Сингапуре. Для простодушного мир очень сложен, запутан и противоречив, поскольку он нутром чует, как это все непросто. Естественный человек, то есть хам, входит в церковь, министерство или высшее учебное заведение с твердой уверенностью, что не боги горшки обжигают, и все одним миром мазаны. Получив щелчок по носу в одном месте, он сунется во второе, в третье, пока, наконец, не добьется своего. Он всегда впереди событий и всегда осведомленнее других. Все мировые гранты в его распоряжении. Но и без копейки в кармане он долетит хоть до Сахалина, хоть до Нью-Йорка, и через пару лет объявится миллионером, стрекочущим по-английски без акцента, но невообразимо вульгарно одетым. Не судите о хаме по приходу, судите по его уходу. Он первым покидает место, где нет надежды на какую-то перспективу, и делает это так легко и естественно, что простодушные только руками разведут. Из всего воровского сброда был только один, способный возглавить бунт. Именно потому, что был настоящим артистом и мог разыграть китчевый образ народного царя. Хамство старухи из сказки о рыбаке и рыбке непосредственно вытекает из ее чрезвычайно развитого, почти безграничного воображения. «Как это «ничего мне от тебя не надо»?» Бедная фантазия старика, выходит, была наиболее надежным заслоном от хамства. Изобретательная подлость бумажной души Шабашкина, от которой был застрахован Троекуров, изумительная по натурности, но туповатая по уму произведение природы, и сделала возможной трагедию, разыгравшуюся между двумя друзьями. Но все-таки изобретательность сама по себе еще ничего не объясняет в хамстве. Чтобы понять изобретательную его природу, надо видеть теневую ее сторону, потому что настоящее лицо хама — это его спина. Онтологическая обреченность. Панический трепет перед будущим, парадоксальным образом выступающий стимулом необычайной творческой мощи, в какой бы из областей она ни проявляла себя. Раздутая гордыня, как воздушный шар, что вот-вот лопнет. Один раз напиться живой крови и на плаху. Старуха пыжится до морской царицы, чтоб вернуться к разбитому корыту. В этом пункте и гордый Троекуров готов протянуть руку бумажной душе, хотя в нормальной ситуации ее не замечает. Как бишь тебя? Сальери решается на злодейство от сознания обреченности. Его место в музыке занял Моцарт не по справедливости, а по божьему произволу. Сальери, пожалуй, наиболее выдающийся хам у Пушкина, своего рода квинтэссенция хамства. От его музыки, разъятый как труп, один лишь шаг до базаровских лягушек. Ты, Моцарт, недостоин сам себя. Он знает, кто и чего достоин. Соглядатый от искусства, искренно не понимающий его священной природы, но знающий о ней. обреченный на подсматривание, злорадное поджидание, дабы поймать на мелочи шалости и задавать свои хамские вопросы. Но мы будем жестоко несправедливы к хаму, когда не отметим, по крайней мере, одного его преимущества перед праведными братьями. В литературном отношении хам почти всегда интереснее их. Именно хам во всех случаях выступает инициатором сюжета, хотя и не всегда центральным светообразующим элементом. Это отвечает хамской природе – заварить кашу и смыться. Гоголь, а за ним Достоевский, по достоинству оценили это качество хамового отродья. И мы не можем не признать, что наша проза очень многим обязана хаму. «Лошадиные тяги чисто русских романов». «Припряжем подлеца», — писал Николай Васильевич Гоголь. «После Пушкина русская проза пошла куда-то не туда», — мрачно заметил Зощенко. «Понятно, куда. Гоголь читал Фиглярина не менее внимательно, чем Пушкина. Достоевский до конца так и не смог избавиться от влияния сентиментальных романов и западных детективов. Читайте это у Владимира Набокова, Федор Достоевский, в его книге «Лекции по русской литературе. Москва, 1996 год». Гений Пушкина, имевшего иммунитет против хамства в области не только духовной, но и эстетической, был недосягаем, и хам предложил ручку. «Прогуляемся». Прогулка затянулась до Синявского, на котором и замыкается круг. Если хам, не Синявский, конечно, а его криминально-игровой лирический герой-автор со смачным прозвищем Терц, берет под локоть Пушкина, пора остановиться и подумать, и снова пойти куда-то не туда. Новейшая русская проза этого не поняла и полагает, что, схватившись за кончики бутафорского фрака, она еще может позабавить публику своими пируэтами. Между тем, уже Набоков, один из самых опытных наездников на хаме, чью восхитительную книгу о Гоголе можно бы снабдить под заголовком «Основы искусства езды на хаме», тотчас теряет эстетическую высокомерность, заговорив о чувстве истины в прозе Льва Толстого. Толстой не нуждался в хаме даже в качестве вспомогательного элемента. Он отринул этот женский, материнский взгляд на хама. Он поступил, как настоящий Ной, выгнал молодчика вон из своей эстетики. Но в целом отношение к хаму в нашей литературе было пушкинским. Здравый материнский взгляд на вещи, лишенный соплей, но и ветхозаветной непреклонности. Хам в основе своей – существо несчастное, обреченное. Но эта обреченность способна рождать чудовищ благодаря чудовищной изобретательности и безграничности фантазии. Гоголь иногда изображал хама в виде черта. «Вечера на хуторе близ Диканьки», иногда в виде подлеца «Мертвые души», но во всех случаях оставалась единая душевно-духовная скульптура героя. Он обречен с рождения и знает об этом подобно черту, либо не знает, но догадывается в конце как Чичиков. Хамская изобретательность всегда попытка надуть Бога, обыграть на его же поле, другого просто нет, но попытка заведомо обреченная, как не выпрыгивай из штанов и не бей себя пятками по ягодицам. В конце концов, хамство побеждается простодушием. В прозе и драматургии Гоголя это показано комически. Кузнец Вакула не боится черта, потому что душевно проще его. Хлестаков одерживает победу, потому что ведет себя глупо, неизобретательно, врет напропалую. Святая глупость коробочки сводит на нет авантюру Чичикова, и, наоборот, самый надежный его союзник, мечтатель и прожектор Манилов. Достоевский же понимал хамство всерьез и показал во многих образах, вершиной которых, безусловно, является Смердяков. И опять же, во всех случаях изобретательность хамства побеждалась простодушием, будь это Алеша Карамазов, простая душа, князь Мышкин или Сонечка Мармеладова. Но все-таки в эти победы не до конца веришь, как не можешь поверить до конца в простодушие его праведников. Может быть, потому что сам писатель очень уж изощряет душевное движение своего хама и как бы подпадает под его очарование. Не случайно Лесков словно, так сказать, выпрямил темную сторону мира Достоевского и, напротив, усложнил мир праведников. Лесковские праведники душевно очень фигурны, нередко и очень изобретательны. Нигилисты же, как правило, очень примитивны, тупы, исключение Горданов в «На ножах», а вот других натурных нигилистов и не вспомнишь. Припряжем подлеца, но не забывайте, что подлец может и понести.